Все-таки, айкидо очень интересная штука. Как бы ему сейчас действовать, не забрось он в свое время бокс ради более мягкой физической нагрузки. Все, успокойся, попросил Влад. Больше не буду, но мне нужно было, чтобы ты успокоилась. Все, отпускаю, пусти, рыкнула Аня, дернувшись. Буровин слегка разжал объятия и тут же едва уклонился от удара локтем в лицо. Вечер перестает быть томным, решил он, прикидывая, как именно подступиться к агрессивным переговорам с уже вырвавшейся на оперативный простор девицей. Глава 7. «Так ты мне дашь?» — серьезно поинтересовался Влад, требовательно протягивая руку в сторону девушки. Так слегка подалась назад. Видимо, раньше молодой Буровин столь явного интереса к этому вопросу не проявлял. По крайней мере, столь настойчиво. «Ты уверен?» — негромко уточнила Анечка. «Кое-кто мне тут совсем недавно про доверие рассказывал». Спокойно пожал в ответ на ее вопрос парень. «Вот и продемонстрируй». Девушка слегка замялась, окидывая взглядом кухню, на которой они таки смогли расчистить небольшое пространство и даже найти пару чашек, чтобы заварить чай. И да, крыть было нечем. Она, слегка растерянная столь варварским обращением с ее временным пристанищем, действительно предложила временно отложить конфронтацию и вместе подумать, что именно происходит. Со вторым пунктом парень согласился сразу же. Ему как воздух были необходимы источники информации, а вот насчет первого посомневался. Однако, получив заверение, что больше его никто прогнуть пытаться не будет, он согласился на перемирие, до прояснения ситуации. Ну и заодно предложил продемонстрировать тот самый уровень доверия, с упоминания которого девушка и начала свое предложение. И вот тут случился затык. Как-то Черновласка не ожидала, что собственные слова придется доказывать таким образом. «Хорошо, черт с тобой», выдохнула она и запустила руку себе под аккуратный пиджачок. Улыбкой Владимир поддержал ее решение. «Держи», все еще с неким сомнением в голосе предложила она. «Эх, кто ж вас так учит», покачал головой Буровин. «Оружие передается из рук в руки исключительно разряженным ей. Женщина, не делай так больше». Анечка удивленно застыла, вскинув свои бровки в удивлении. Пришлось парню самостоятельно мягко отвести ствол с револьвером от себя. Похоже, в этом мире с оружейной культурой все несколько иначе. Во всяком случае, правило не наводить оружие на другого человека, если не собрался стрелять, девочке незнакомо, отметил про себя Буровин. Что не так опять, начало было девушка. Она явно не хотела нарушать пока еще зыбкое соглашение, но не понимала, чем именно заслужила столь резкую реакцию. «Просто не наводи его на меня никогда, пожалуйста», — твердо попросил парень, аккуратно освобождая из цепких пальчиков оружие. «Но ведь, я знаю», — вздохнул парень, — «на курке пальца не было, а боек не дотянется до патрона без нажатия курка, даже если упадет на него». По крайней мере, Владимир очень надеялся, что местное изделие отличается от изобретения братьев Наган его мира лишь непривычным колером. Девушка кивнула, подтверждая мысли собеседника. «Просто, пожалуйста, не делай». Колчакову в своей жизни стрелять приходилось много, даже чуток практикой позанимался, но чаще все же в тире, в свое удовольствие, не на результат. И нет, все эти походы в тир вовсе не были попыткой сделать из себя городскую рымбу. Просто когда-то он, еще по молодости, Колчаковской, отстреляв в воздух магазин из Макарова на свадьбе чеченского друга, вдруг осознал, какой это великий антистресс. Не испытывал он таких эмоций ни во время службы, хотя и горячих ему побывать довелось, там он чаще в руках держал не автомат, а саперный щуп, пусть и не в самом пекле, не во время соревнований по практике или стендовой стрельбе. А вот взять сотню-другую патронов и со вкусом расстрелять ее на рубеже, не слишком заботясь о результате, то да, хм, хмыкнул парень, рассматривая оружие. Да, система один в один, все то же самое, уж он-то в этом разбирался, хобби, чтоб его. Плюс образование инженерное, его и в армию тогда прямо с завода, где вот такие вот револьверчики в свое время производились, и забрали. Правда, задолго до его прихода, но все же, откинув дверцу барабана, Владимир ногтем подцепил обычный на вид патрон, вытряхнув его себе на ладонь, явно не новодел. Отчего-то сразу создавалось впечатление, что он произведен был не одно десятилетие назад, да и впечатление создавалось вполне явное, что никакой фабричностью здесь и не пахнет, штучное производство. Соответственно, вместо клейма завода-изготовителя только печать какого-то мастера. «Аккуратнее, пожалуйста», тут же взмолилась собеседница. «А что с ним будет?» Удивленно поинтересовался Буровин, поднимая взгляд. Девушка чуть смущенно пожала плечиками. «Не знаю», — честно призналась она, — «но и проверять не хочу. Просто это очень дорого. И сколько такая штучка стоит?» — поинтересовался парень. «1000, не меньше», — тут же откликнулась владелица машинки. «Штучное производство. Тут порох используется самый настоящий, а воспламенение капсюлем. Так», — про себя протянул парень, сноровисто подцепляя ногтем по одному патрону из барабана. Привычным ему оказался еще один, в соседней каморе. Все остальные напоминали какой-то обработанный, да хрен его поймет, камень, что ли. Оттенка он был красноватого, а разделение на пулю и непосредственно патрон он как-то не заметил. «И что это?» — поинтересовался Буровин, демонстрируя странную для себя находку. Вот тут уж Анечка глазоньки-то распахнула, во всю ширь. Ее и так шокировала сноровка, с какой никчемный Вовчик, как она его порой называла, и не только за глаза, сноровисто разбирался с одним из десятка револьверов, собранных предками еще в те времена, когда численность рода исчислялась сотнями человек, что обычно хранились в семейном арсенале. Однако спокойно рассматривать уникальный пороховой патрон и при этом демонстрировать такое удивление при знакомстве с обычным макроснарядом – это необычно. Парень реакцию отметил, даже слегка напрягся. Однако Черновласка вовремя вспомнила про его «тут помню», «тут не помню» и приготовилась к разговору о разнице в боезапасах. «А этот сколько стоит?» – поинтересовался он, демонстрируя макр. «Рубль», – уверенно сообщила деваха. «А зачем тебе выдали такие дорогие патроны?» – поинтересовался Буровин, на ладони которого лежали уже оба экземпляра. Девушка задумалась. Кажется, этот вопрос ей в голову еще не приходил. «Так», – оценил новость молодой человек, – «а как часто их вообще выдают?» Красотка Анечка призадумалась еще пуще. «Какое тебе дело?» – вспыхнула она, поняв, что в этом разговоре ведет уже не она, а вовсе даже ее. «Доверие», – по слогам повторил Владимир то самое слово, которое Черновласка и сама выдала аж трижды, убеждая его временно закопать топор войны. Забавный был у нее вид, словно у какающего котика, грустный и в чем-то виноватый. «Я не знаю», – сообщила она, – «я – защитник рода, один из последних, после того, как Гаврила погиб вместе с твоим отцом. Я – это твое первое задание», – констатировал Буровин, без издевки, просто отмечая про себя. Зато становился понятен непомерный оплом панички при первой их встрече. Она типа уже крутой профессионал, которому поручили привести недоросля домой на разбор полетов. «Я была лучшей на курсе», – выпалила та. «Ага, я понял», – согласился молодой человек и вернулся к изучению патронов. Ответную волну возмущения он пропустил мимо ушей. «Так, стоп», – прервал он собеседницу через десяток секунд. «По делу, какое задание тебе дали?» «Все оказалось довольно просто. Дед Афоня отправил недоросля в Академию Петербурга, чтобы тот не ума-разума набрался, а, во-первых, принял юридическое главенство родом и, во-вторых, попробовал, во что никто не верил, связаться с духом первопредком с изнанки. Тот не отвечал уже много лет, да никто и не надеялся. Ну и магический потенциал источника стоило бы определить. Раз уж перстня формальный претендент на наследство не имел, то проверить возможный уровень магического дара можно было в учебном заведении. Вдруг бы хотя бы единичка досыскалась, а двоечка, так и вообще хорошо, к делу пристроить можно будет. Задача Анечки была простой – сопроводить, проследить, попку подтереть по необходимости. Однако прошлый владелец тела буквально вывел ее из себя своими сальными взглядами и даже предложением материального вознаграждения за ее лингвистические способности. Проще говоря, предложил ей поработать язычком и ротиком. Анечка и сама не знала, что ее взбесило. Само предложение или сумма, в которую оценили ее услуги. А потом ее подопечный просто пропал и сыскался лишь через несколько дней в госпитале. Она нашла бы и раньше, но парень в первые дни страдал амнезией. Следовательно, имени своего назвать целителем не смог. Так что в газеты заметка о нем попала только после визита одинаковых с лица. «Прекрасно», — констатировал я. «Больше никого не нашлось», — девушка вспыхнула. Но никто ее профессиональные способности принижать не собирался. Просто уточнил. Кажется, она и сама поняла это через несколько мгновений. Так что ответила. «У рода Буровиных оставалось 3 защитника», — признала она. «Гаврила погиб, а дед Тарас уже в возрасте». Несколько секунд парень размышлял, после чего выдохнул. «Ну, хорошо, тогда к вопросам». Девушка приподняла бровку. «У меня потеря памяти», — терпеливо напомнил тот. Девушка бровку вернула на место. Итак, что такое изнанка? Анечка задумалась. Кажется, парень спросил о чем-то общеизвестном. Примерно как что такое воздух, это иные миры. Наконец выдала она. Они, я изучала, но уже давно, так что точного определения не дам. Я не маг, так что мне там делать нечего. Знаю, что это слои реальности, от нулевого до известного седьмого. Попасть в них можно через стационарные порталы. Там же находятся учебные заведения для одаренных, колонии и исследовательские базы. Считается, что уровней всего 7, и чем глубже погружается маг, тем сильнее его способности. Однако там и своих обитателей хватает, и чем глубже, тем более кровожадные и хитрые твари там водятся. Иногда случаются прорывы в нашу реальность. Мне доводилось видеть последствия. Страшно. Обычно их закрывают ценой большого количества жертв, зачастую среди гражданских. Но бывают и случаи, когда удается ликвидировать прорыв без серьезных последствий. Изнанка. Мир наизнанку, оценил новости Владимир. Массаракш, выругался он вслух. Ладно, оставим пока это. Сейчас выжить не поможет, так что нечего голову забивать. Что за дух первопредок? Решил сменить тему он. Не в первый раз уже при нем упоминают подобное божество, причем каждый раз говорят о нем, как о факте, имеющем самосознание и способном влиять на мир. Анечка посмотрела на молодого человека как на идиота, и даже с ужасом каким-то, суеверным. Но, видимо, решила, что с людьми больными на всю голову нужно во всем соглашаться. Первопредок, покровитель рода, источник его способностей, не магии, а именно личных умений. Он награждает достойных, но может и отобрать свои дары, если решит, что род перестал быть достойным его благословения. Буровин прикрыл глаза и выдохнул. «Скажи-ка мне, красавица, а у Буровиных тотем нездоровенный ли такой Потапыч?» Поинтересовался он, отчего-то чувствуя себя полным идиотом. У девушки был такой вид, словно при ней только что совершили святотатство. Кажется, Влад не слишком уважительно отнесся к покровителю рода. «Придурок», — констатировала она, — «имей уважение. Да, наш тотем — великий бурый медведь, попирающий своей могучей лапой. Ой, мляя», — протянул парень, припоминая, что именно наговорил этому самому божеству в своем сне. Анечка изменилась в лице, ее губы перекосило. «Ты жене, ага», — твердо кивнул Буровин. Про патроны и перстень, о которых он хотел узнать чуть подробнее, парень так спросить и не успел. У него другие проблемы появились. Кажется, он совсем недавно плюнул в кашу самому настоящему божеству. Может, не надо? Как-то нервно осмотрелась по сторонам Черновласка. Защитница, мля, оценил парень бравый вид своей спутницы. Надо, Аня, надо. Как можно ровнее произнес он, хотя хотелось сказать чего-нибудь другое, куда более резкое. А если... Попыталась еще раз та, тоскливым взглядом обведя разгромленное жилье. Не если, оборвал парень, снаряжая барабан обратно в том же порядке, каком и принял оружие от девахи. Хотели бы нам навредить, дождались бы да и вся недолго, а так только пугают. Девушку это убедило не слишком, но вдруг, попробовала она еще раз. Парень защелкнул дверцу барабана, не вдруг, отрезал он, кладя револьвер на столешницу перед девушкой, в руки передавать не стал. Кто сунется, стреляй. Это только для вящей бодрости такое заявление. Он сильно сомневался, что их кто-нибудь побеспокоит. А ты что делать собрался? Спросила Анечка, наблюдая за тем, как парень очищает себе краешек дивана. У меня важный разговор, только ответил тот и принялся выравнивать дыхание, привычно избавляя голову от мыслей. Я совершенно спокоен. Тело юноши привычно расслабилось. Конечно, аутогенной тренировкой он занимался совсем в другом теле, но привычные формулы прекрасно работали и здесь. Тяжесть, тепло, расслабление. Для того, чтобы погрузиться в привычный исцеляющий транс, понадобилось не больше минуты. И вновь перед внутренним взором Буровина возник образ той самой полянки. Вздохнув полной грудь непривычно пьянящий воздух, он сделал пару шагов вперед. Хозяин уже ждал, без всяких условностей. Медведь гордо восседал на пятой точке, рассматривая гостя сверху вниз. Ему бы еще лапы на груди скрестить, невольно отметил гость. Явился, спросил он таким тоном, что Буровину захотелось ответить в стиле «ну че, ски, не ждали». Однако вслух он этого не сказал, пока, с большим трудом, мог бы и уважение проявить. Нахмурился хозяин леса. Может, стоило бы его сначала заслужить, мелькнула раздраженная мысль в голове парня. Глаза Бурова удивленно расширились. «Тяжело с вами, призванными», буркнул он досадливо. «О, Как, отметил про себя молодой человек, эта тема требовала дальнейшего изучения. Ох, и вряд ли он случайно произнес это слово во множественном числе. Другие вы. Продолжил натурально ворчать, как старый дед-медведь. Как бы странно это ни звучало с его трубным рыком. Уважения нет, страха, тоже, почтения, опять же никакого. Продолжил жаловаться на жизнь зверь. И что с тобой таким делать? Договариваться. Сообщил парень как само собой разумеющееся. В общем, он только затем и пришел, чтобы произнести это самое слово. Буровин в своей жизни, прошлой, слишком много самых разных переговоров провел, так что наивных надежд не питал. Сильно сомневался, что сегодня удастся договориться. Возможно, и не через 10 встреч, но позициями они обменялись. «Я призвал тебя, чтобы ты древний род Буровиных поднял», — сообщил медведь. Молодой человек так и не понял, то ли зверь к нему обращается, то ли сам себе на жизнь жалуется. Хотел героя, а получилось как всегда. Негромко голос подал парень. Нет, это определенно место влияло на него. Скрыть здесь что-то было очень сложно, особенно свое отношение к собеседнику. «Да все твои предки ниц падали, стоило им увидеть меня», — взревел огромный медведь, взмывая на задние лапы. Трубному рыку вторили раскаты грома. Небо над полянкой мгновенно затянуло тяжелыми грозовыми тучами, какие нередко свинцовыми называют. Ну и куда их это привело? Отчего-то завелся Буровин в ответ. Хотя до этого мига он планировал сохранять спокойствие и душевное равновесие в переговорах. Однако сама суть этого места требовала честного ответа. Род почти вымер, дед такого натворил, что ты его лично покровительства лишил, а дальняя родня настолько слаба, что тебе и знаться с ними зазорно. Кто и сколько лет назад из славного рода Буровиных был здесь? Медведь замер, как был, вытянувшись в полный рост и поднявший лапы вверх. Так что ты, косолапый, уж реши, либо тебе в ножки кланяются, либо рот поднимают. Бум. Медведь вновь рухнул на свой мохнатый зад. Смелый, дурак, но смелый, констатировал он. Ну что ж, я дарую тебе власть и благословение свое на возрождение. Стоп. Перебил хозяина Влад, поднимая руку. Он свято чтил первое правило переговоров. Всегда четко знай, какой результат тебя устроит. Иначе, как сказал кто-то из великих, если ты не знаешь, в какую гавань хочешь прийти, то ни один ветер не будет для тебя попутным. Или что-то вроде того. Медведь замер с открытым ртом. Отчего-то Буровин каким-то шестым чувством понял, что тот был действительно поражен. Когда именно я дал согласие что-то там восстанавливать? Возрождать, автоматически поправил местный обитатель, да все едино, заверил гост со вздохом. Наступила пауза, каждый думал о своем. Буровин так просто не мог напиться невероятной чистоты воздухом, а потому использовал каждую секунду, чтобы насладиться им сполна. «Че ты хочешь?» — голосом коляшки с привоза буркнул зверь. Отчего-то парень был уверен, что тотем его нового рода действительно озадачился, к такому его жизнь не готовила. «Жить?» Просто ответил парень, и жить счастливо, и я все это сделаю самостоятельно, мне не нужно многого, едой и кровом себя обеспечить я способен, женщину себе найду и постараюсь насладиться каждым днем. Плохо что ли? Молчание Бурова в этот раз продолжалось минуты три, все это время он неотрывно следил за своим собеседником, тот наслаждался видами. Полянка и впрямь была исключительно красивой, один ее вид наполнял сердце покоем и удовлетворением. Так и хотелось сказать, я дома, посмотри вокруг, предложил он наконец. Парень с удовольствием оглянулся, здесь было так хорошо и спокойно, знакомая эйфория вновь начала подбирать ключики к его сердцу. Даже если кто чужой окажется здесь, он никогда не сможет ощутить вот этого. Зверь повел лапой, не став заканчивать свою мысль, но молодому человеку этого и не требовалось. Это и есть связь с родом, объяснил хозяин леса, и с первопредком. Именно поэтому мой удар не выжег тебе нервную систему, а просто отправил обратно, на лицо мира. Отложив для себя на будущее пару новых терминов, парень спросил, и что же, теперь я должен по каждому слову твоему бросаться куда скажешь. Медведь помолчал, потупился слегка, но не от стыда, а проигрывая в памяти какие-то свои не очень веселые мысли. Знаешь, почему этот твой Афанасий так хочет получить главенство в роду? Неожиданно поинтересовался он. Собеседник только плечами подал. О мотивах людей, которых он даже не знал лично, судить было глупо и нерационально. Он изгнанник, объяснил хозяин. Да, он носит фамилию рода Буровиных, но его внутренняя связь прервана. Это чувство одиночества и пустоты буквально сводит его с ума. Вбил себе в голову, дурак старый, что если станет главой формально, кто сможет меня заставить сменить гнев на милость». Промолчал парень. Влезать еще и в эту историю ему не хотелось абсолютно. Себе бы сначала помочь да в глаза деда посмотреть, а уж затем решать, кто виноват и что делать. «С такой дырой на душе жить непросто», — рыкнул медведь, подаваясь вперед. В этот раз у Буровина хватило сил не отстраниться. А ведь он слаб, негромкий рокот голоса хозяина, казалось, проникал в самое сердце. «Здесь не больше нескольких секунд мог продержаться. Что же будет с тобой?» Взрыв глухой тоски и невероятной душевной боли заставил Влада охнуть. Казалось, будто ничего в этом мире хорошего не осталось. А раз так, то и зачем вообще жить? Кончилось все неожиданно. Буровин обнаружил себя лежащим лицом в траве. Из глаз текли слезы. То ли неимоверного горя, то ли облегчения от того, что все это кончилось. «Сможешь так жить?» Вкрадчиво поинтересовался медведь. «Не несколько секунд, а всю оставшуюся жизнь, эта боль не проходит и не умолкает. Она навсегда. А ты», — зло выдавил сквозь собственные зубы гость, — «хочешь остаться тут один в надежде, что получится призвать еще одного героя или кто-то из Буровиных отрастит в себе яйца, чтобы возродить род? Я же знаю, что раньше этот лес весь принадлежал тебе». Взмахом руки Влад очертил безбрежное пространство. «А теперь все, что тебе осталось, это полянка». Откуда-то изнутри пришло понимание, что он прав. Это действительно так. А еще отступил колыхнувшийся было после подобной демонстрации страх. «Так кто кому больше нужен?» Последние слова Влад едва ли не прокричал. «И что ты хочешь?» Уже куда спокойнее рыкнул первопредок. Начинался деловой разговор из серии «Сначала вы называете свою цену, а я свою». Затем мы оба смеемся и приступаем к серьезному разговору. Глава 8. «Вот этот хочу», — ткнул Буровин пальцем в один из макров. Судя по подписи, это был накопитель домашний средний. По сути, как парень понял, батарейка для всяческих бытовых приблуд, работающих не на электричестве и других традиционных, для него, источниках энергии, а на магии. Старик-продавец заулыбался, демонстрируя уже образовавшийся некомплект зубов. Кажется, покупателей у него тут было немного. Или молодые люди выглядели куда приличнее привычных ему посетителей. «Хороший выбор, хороший, господин», — покивал головой он суетливо. «Сейчас принесу и упакую». «Вы меня не поняли, уважаемый», — остановил Влад владельца небольшой лавки неподалеку от временного пристанища Анечки. «Я хочу именно этот». Сомнение во взгляде местного хозяина мелькнуло столь стремительно, что заметить его было практически невозможно. Он мгновенно просчитал, стоит ли попытаться обмануть покупателей или ну его нафиг. Результат размышлений вышел в пользу Буровина и его спутницы. «Ваше благородие», — рассудительно произнес он, — «на выставочный экземпляр не действует гарантия за исходом срока». Внимательно выслушав продавца, парень кивнул. «Я хочу этот», — повторил он решительно, присматриваясь к рисунку силовых линий макро. Права была методист академии. Проснулась способность. Владимир увидел. На следующее же утро после своего разговора с медведем он даже сразу не понял, что именно происходит. Просто при взгляде на один из макропатронов Анечки он вдруг разглядел его внутреннюю. Парень не сразу подобрал слова для описания этого явления. Если выражаться чуть более поэтично, то ту самую суть, энергетическую структуру, как изволила сформулировать Елена Юрьевна, отдавая ему папку с копией личного дела. Но, попробовал было возразить владелец небольшой лавки. Молодой господин озвучил свое желание, холодный голос Анечки, вид принявший надменный и грозный, плетью стегнул по помещению. Старичок вздрогнул, суетливо поправил чуть кривоватые очки и поспешно начал рыться в карманах растянутого шерстяного жилета цвета детской неожиданности. На поиск ключей он потратил минуты две. «Прекрасно», — задумчиво выдал Владимир, рассматривая покупку. Он прекрасно видел, что изделие откровенно испорчено. Скорее всего, производственный брак. Потому-то оно и заняло место на полке в качестве выставочного образца. У макро был поврежден целый участок структуры. Можно было бы предположить, что этого изделия хватит ненадолго, особенно при интенсивном использовании. Но в том была и суть. «Зарядите до полного», — попросил он, возвращая покупку обратно старику. Стоило тому только принять небольшой цилиндр макро, как Буровин начал шарить глазами по полкам. Небольшой, как его бы назвали в ином мире, универсальный магазин торговал всяким, так что поиск завершился очень даже быстро. Во всяком случае, когда владелец лавки вернулся обратно, он уже определился со следующей покупкой. «Вот эта ложка, из чего она?» — ткнул молодой человек пальцем в соседнюю витрину. «О, молодой человек, это серебро», — веско сообщил старичок, привычно поправляя очки. «Это дорог, КХМ». «Что? Простите». Холодно поинтересовалась Черновласка в своей непревзойденной манере, заламывая бровь. «Действительно, думать же надо», — подивился подобной беспечности Буровин. «Прошу извинить, ваше благородие», — тут же заголосил продавец. «Да, похоже, люди благородные в эту лавку захаживают нечасто. Кое-кто, как минимум, подзабыл, к чему может привести такая вот неосторожность в словах. Это уже понимал даже молодой человек. Его спутница же выглядела так, будто вот-вот готова была карать направо и налево без всякого уважения к сединам. Впрочем, стоило рассмотреть мужчину чуть внимательнее, и становилось понятно, что он не так уж и стар, не старше Колчакова, во всяком случае, точно. «Я долго буду ждать», — спокойно поинтересовался молодой человек. Продавец метнулся к полке и буквально через миг вернулся вместе с той самой ложкой. Буровин, примерившись, приложил ее к мокру. Он прекрасно видел, как серебро замкнуло место разрыва силовой линии, оттянув на себя небольшое количество энергии, слег упрочив таким образом поврежденный канал. Прекрасно. То есть, если добавить еще процентов 10 к заряду, то структура сможет выдержать только при замыкании серебром истонченной силовой линии. Однако стоит убрать ложку и... Парень улыбнулся своим мыслям. «У вас есть леска?» — поинтересовался он негромко, сложив свои будущие покупки перед продавцом. «А вы на кого пойдете?» — тут же оживился владелец. Судя по заблестевшим глазкам, сам он рыбаком был знатным. Однако парню пришлось его разочаровать. «Мне просто нужна леска, тонкая, такая подойдет», — с явным разочарованием уточнил продавец, положив на стол небольшой моток. «Вполне», — кивнул Буровин. «А гвозди имеются?» Вот тут мужчина слегка растерялся. «Нет, не завезли. А что есть?» Не собирался сдаваться парень. «Гайки где-то были», — последовал ответ. «А болты к ним?» Уже больше ради спортивного интереса поинтересовался Буровин. «Нет, тогда давайте гайки», — махнул он рукой. Получив небольшой холщовый мешочек с крепежом, он внимательно осмотрел одну. «Ну нормально», — решил он, тут же объявляя свой вердикт. «Берем». «Что именно?» — уточнил продавец. «Все», — просто провел руками над отложенными товарами молодой человек. «Сколько с меня?» «100 рублей», — как ни в чем не бывало сообщил владелец лавки. «Вот ведь жук», — отметил про себя молодой человек, вполне уверенный в том, что продавец в курсе, что продает именно бракованный накопитель, и дерет за него полную цену. Впрочем, потом он сможет сказать, что об отсутствии гарантии предупреждал и бла-бла-бла. «Аня, рассчитайся», — кивнул Буровин, прикидывая, что если потратит сейчас свои деньги, то у него останется всего около 150, а это уже грустненько. Черновласки же выделили бюджет на доставку, и пусть те, кто громил ее временную квартиру, 2000 ассигнациями себе присвоили, но в банке, при предъявлении чека, ей моментально выдали еще столько же. Девушка и ухом не повела. Она вообще вела себя очень сдержанно с того самого момента, как молодой человек открыл глаза после короткого рандеву с медведем. А уж каким взглядом она смотрела на перстень с изображением когтистой лапы, что совершенно незаметно буквально возник на пальце у парня. В тот самый миг она примолкла и в беседах до самого утра больше не участвовала. Первые слова он услышал от нее, лишь поинтересовавшись, где можно купить макр. «Срочно. Прямо сейчас. Любой». Тогда-то она и рассказала про эту самую лавку. Сюда они зашли уже с сумками. Пора было возвращаться домой. «Ты серьезно?» Анечка решение молодого человека не оспаривала. Просто уточнила, правильно ли она расслышала его слова. «Эх, раньше с ней было интереснее», — вздохнул про себя Буровин. «И уж, во всяком случае, куда веселее. До появления перстня на пальце его руки можно было хоть размяться в остроумии. Теперь же молодой человек прекрасно понимал, что постель с ним Черновласка разделит. Стоит только изъявить желание, в форме приказа. И это лишало возможную близость всяческого очарования, равно как и ставило крест даже на гипотетической ее возможности. «Да, серьезно», — подтвердил он. Девушка задумалась, прикидывая расстояние. «Нам в ту сторону», — наконец сообщила она, определившись заодно и с направлением. «Далеко?» — поинтересовался Владимир, делая первый шаг в указанном направлении. «Минут за 15 доберемся», — прикинула та. «Не тяжело?» Саквояжи молодые люди разделили поровну. Тем более, что багаж Влада пропал. Судя по всему, в ту самую злосчастную ночь он был при нем, а фельдшеры кареты скорой помощи взять его с собой не догадались. Хотя, скорее всего, он исчез куда раньше. Возможно, с тем самым человеком, который выдернул нож из живота Буровина. «Нет, справлюсь», — ровно произнесла девушка, явно намеревавшаяся стойко переносить все тяжести и лишения, что могут выпасть ей на службе новому господину. Да-да, теперь она воспринимала таковым именно молодого человека, ведь сам медведь поставил точку в этом вопросе. С появлением перстня на пальце Буровина отпала и необходимость посещения юридической коллегии. «Ясно», — еще раз вздохнул парень, жалея о потере той взбалмошной собеседницы, тогда ему спутница нравилась куда больше. «Тогда расскажи мне, для чего используются пороховые патроны? Раз уж душевного разговора у него с Черновлаской теперь не выйдет, то почему бы не вернуться к тем вопросам, ответов на которые он так и не получил?» Девушка же задумалась над ответом. «Не знаю, Владимир», — наконец выдала она. «Они слишком редкие, чтобы иметь какое-то конкретное целевое назначение. Ну хорошо, что не господин хотя бы», — про себя отметил парень. «А то стоило ему вернуться с переговоров, как девушку буквально подменили. Пришлось даже настоять на обращении по имени. Разве что магия такую пулю довольно плохо останавливает», — закончила мысль она. «Не понял», — честно признался Буровин. «Разверни, в Макре больше от магического мира, чем от физического», — объяснила Аня. «Поэтому стандартный заряд так хорош против тварей изнанки, но и любая магическая защита его остановит либо ослабит. С пороховым же патроном все сложнее. Это просто разогнанный кусочек металла. Защита от чисто кинетического воздействия очень энергоемка, а потому постоянно ее не использует никто. То есть, теоретически, оружие против магов и одаренных», — констатировал Буровин. «А они вообще легальны?» Черновласка пожала плечами. «Я серьезно», — настоял он. «Только для использования силовыми ведомствами империи по красному списку», — ровно произнесла собеседница. Парень кивнул. «Обязательно сообщи мне имя мастера, способного сработать такое чудо». «Так пахом же», — удивилась та, но вовремя вспомнила об амнезии. «Кузнец Черновской. Его изделия военное министерство на корню скупает. Одна из главных статей дохода рода». «Ань», — тут же нахмурился парень. «То есть со мной в культурную столицу империи отправили защитницу, снабдив ее огнестрельным оружием и уникальным боезапасом. Пока все верно», девушка даже с шага сбилась на миг, но тут же догнала чуть притормозившего вслед за ней Владимира. «Эх, молодость!» Получила задание и понеслась исполнять сломя голову, а подумать перед тем как-то забыла, отметил про себя он. «Мне нечего ответить на это», ровно произнесла она. «Да и что тут скажешь, если исходить из комплектования ее провожатой, то чертов дед явно предполагал неприятности в дороге, и серьезные. Вот только отправленного со внуком специалиста по безопасности он на них предупредить забыл. Просто прекрасно. Но во всем можно было найти хорошие стороны. Например, здесь и сейчас молодым людям не пришлось ждать свой транспорт. Он появился практически сразу. Прошу», — пропустил даму вперед Буровин. Та быстро поднялась на заднюю платформу, и услужливый кондуктор в форменной ливрее с вежливым поклоном пропустили ее внутрь. Буровин же задержался слегка, но ровно настолько, чтобы заплатить по рублю на каждого за контрольный билет. Трамвай тронулся, едва контролер и водитель убедились, что оба пассажира небольшого салона, мест на 8 всего, с удобством устроиться на вполне удобных сидениях. «Почему так?» – поинтересовалась девушка, задумчиво рассматривая медленно проплывающие за окнами городские пейзажи. Скорости в этом мире были совсем не те, к каким привык Буровин в прошлой жизни. «Скорость», — сообщил к ее удивлению молодой человек, и обзор. Молодому человеку очень не нравилась та легкость, с какой его постоянно находили неприятности, в том или ином виде. Трамвай же двигался явно быстрее человека, но медленнее даже пролетки, не говоря уже о редких, опять же по его старым воспоминаниям, авто. То есть, чтобы проследить за ними теперь требуется либо бежать следом, либо снижать скорость любого другого транспортного средства. Это будет заметно, Владимир. Молодой человек отвлекся от наблюдений. Девушка впервые обратилась к нему первой после той злосчастной медитации. Расскажи, обращение на «ты» тоже было в списке его требований. Какой он? Буровин еще раз оглянулся. Ничего подозрительного не заметил. Да и по обеденному времени в салоне трамвая они были одни. Так почему бы и нет? Древний, мощный, усталый, одинокий, начал он свой рассказ. Анечка слушала, распахнув глазки и приоткрыв ротик, как ребенок, увлекшийся волшебной новогодней сказкой. И с каждым словом Владимир чувствовал отголосок той самой эйфории, что впервые испытал на той самой полянке. Взгляд его упал на перстень руки девушки. Средний палец левой кисти Черновласки украшал перстень с таким же рисунком, как и у него самого, только куда меньше и скромнее. Неудивительно, что он сразу внимания не обратил. «Она верит», — раздался в голове удовлетворенный рык. Этот мир начал вспоминать великого бурого медведя. Представители рода Буровиных постоянно упоминали его имя в суе, но с каждым годом в их словах становилось все меньше веры, которая сменялась чисто утилитарным отношением к осколкам даров хозяина. Многим казалось, что первопредок покинул их навсегда, хотя это они забыли заветы своего тотема. Владимир говорил долго, минут 20. С великим удовольствием он описывал ту полянку и ее хозяина. С каждым его словом лицо девушки становилось все светлее. Правда, он ничего не сказал об их договоренности, а все было просто. Молодой человек принимал перстень и всю ответственность, что тот налагал на своего владельца, а медведь обещал ему посильную помощь. Пока речь шла лишь о тактическом выживании призванного, тему же возрождения рода они оставили до следующего раза. Для начала Владу требовалось хотя бы понять, с кем и чем ему предстоит иметь дело, однако и наделить его мощей нагибаторской хозяин не смог. Слишком мало сил осталось, слишком мало последователей. Однако появление новых способностей все же обещал. Правда, разбираться, как именно они проявятся в его конкретном случае, молодому человеку предстояло самому. «Ты в порядке?» Буровину даже пришлось прервать свой рассказ, ведь по ставшему совсем детским личику Черновласки потекли натуральные слезы. «Да-да», — закивала та, тут же доставая платок и промокая влагу. Несколько секунд ушло на то, чтобы привести себя в порядок. «Ты не представляешь себе, что это значит для меня», — объяснила она. Зато медведь представлял, и Буровин буквально кожей ощущал, как тот был доволен. «Так, Ань, соберись», — потребовал Владимир. Пункт их назначения находился там же, где и в его прошлом мире. «Пора готовиться». Кстати, именно заранее готовиться к выходу не пришлось. Предупредительный кондуктор терпеливо дождался, пока единственные пассажиры покинут трамвай, и лишь затем, не забыв пожелать хорошего дня, дал отмашку водителю небольшим флажком. Стоило им только сойти на землю, как Анечка тут же вспомнила о своих обязанностях и подобралась. Таким макаром они и зашагали прямиком к зданию вокзала. «Господин, госпожа», — остановил их спокойный голос. Черновласка среагировала первой, резко развернувшись так, чтобы прикрыть молодого человека от возможной опасности, а у нее ствол на кармане, да еще и с патронами запрещенными. Охнул мысленно парень. Лично с его точки зрения ситуация выглядела довольно хреново. Неподалеку виднелись еще несколько представителей закона, и попытайся сбежать молодые люди сейчас, наверняка коллеги сего товарища вмешаются. «Городовой Матвеев», — козырнул тем временем полицейский. «Пожалуйста, пройдемте». Глава 9. «Какие-то проблемы, городовой?» Холодно поинтересовался Буровин, прикидывая маршруты отступления. Они, кстати, не очень-то и вырисовывались. В том плане, что железнодорожный вокзал силами правопорядка охранялся очень даже неплохо. Да и сама схема расстановки постов была вполне толковой. Нет, если бы он был крутым спецназовцем в прошлой жизни, тогда да. Семерых одним ударом положил бы и ушел, оставив позади себя дымящиеся руины. Ну или, на худой конец, могли бы помочь навыки шпиона экстра-класса. Какой-нибудь Бонд или Борн наверняка бы придумал хитрый план и тихо свалил от неприятностей. Хотя, народу на привокзальной площади было совсем немного, а быстроходный транспорт, на котором можно быстро скрыться, в этом мире отсутствует как класс. Пара автомобилей, конечно, стояли на площадке неподалеку, и оба имели обозначение таксомоторов, как выразилась Анечка. «Но, да, у нас проблемы, господин», — подтвердил Матвеев, слегка кивнув. «Приносим свои извинения, но центральный вход закрыт на реконструкцию. Прошу вас воспользоваться северным выходом. Пройдемте, я вас провожу», — кивнул в ответ парень скорее от неожиданности. А городовой, казалось, только того и ждал. Тут же развернулся и зашагал в сторону небольшого крылечка. Краем глаза Владимир успел отметить, что они вовсе не единственные, кого сопровождают к запасному входу. Обычно это были прилично одетые господа и дамы, остальным же просто указывали верный путь, кому с поклоном вежливым, а кому и небрежным взмахом руки. «Сословное общество, как оно есть», — прикинул молодой человек. Впрочем, разве в его прошлом мире было иначе? Анна следовала чуть позади. С тех пор, как на пальце Влада появился перстень, Она постоянно старалась держаться чуть позади, как правило, справа. Этим она словно подчеркивала его статус. Возможно, часть местного этикета, размышлял он, но с расспросами не лез. Им предстоял пусть вдвое суток только до столицы, а там еще трое до родовой вотчины. Времени наговориться будет вагон. Тем более, сутки потребуется погулять по Златоглавой. Буровину, кстати, было очень интересно, как сейчас выглядит столица без свечек небоскребов, огромных жилых комплексов и пробок. «Прошу вас», — городовой даже дверь придержал, пропуская вперед молодых людей. «Счастливого вам пути!» Как ни старался молодой человек, но ни малейшего намека на интонацию скатертью дорожка, так и не услышал. Напротив, в каждом слове сквозила вежливость и доброжелательность. «И вам доброго дня», — только выдохнул парень в сторону уже практически закрывшейся за его спиной двери. Все-таки до последнего момента он ожидал вопля «хватай их, ату». Решив, что дело в пошаливающих нервишках, он только покачал головой. Стало ему вдруг интересно, а есть ли здесь психотерапевты. Однако, представив свой рассказ подобному специалисту, все же решил, что местные мозгоправы к такому не готовы точно. А ведь неплохо было бы просто выговориться. Нервно отметил про себя парень. «Я куплю нам билеты», — негромко сообщила Анечка, осматриваясь. «А», — отвлекся от своих мыслей Влад, вновь обращая свое внимание на черновласку. Она выглядела как всегда обворожительно, пусть и чуть менее ярко, чем в первый день их знакомства. Чуть темнее рубашка, менее броский макияж, да и пуговок расстегнутых сегодня насчитывалось чуть поменьше. «Я подожду там», — кивнул молодой человек в сторону чудом оставшейся свободной лавочки на перроне. Впрочем, уже через минуту он убедился, что лавочки свободны все. В отличие от привокзальной площади, народу тут была тьма. Однако никто садиться не торопился. Да и парень ограничился тем, что расположил на лавочке недорогие саквояжи, которые они купили для его защитницы. Конечно, Владимир приобрел кое-что и для себя, но места в общем багаже его вещи занимали очень мало. Суетились пассажиры, солидно вышагивали железнодорожники, скучали сотрудники линейного отдела. Пирожки, горячая кукуруза, картошечка с собой, надрывались торговцы. Купить можно было также папиросы, какую-то мелочевку и прессу. К последней Буровин до сих пор относился с подсознательным страхом и избегал. Ни к чему оно пока. До составления картины мира, так сказать, о том, куда он попал, некоторое представление помогла составить умница Илона, проникшаяся судьбой и ситуацией парня. Скандал в благородном доме. Пронзительный ор мальчишки-газетчика заставил парня вздрогнуть. Бутырина и Альденбургский. Правда ли? Читайте на третьей странице. Нафиг, нафиг, решил Буровин. Вот еще мозги себе забивать, когда он даже фамилию нынешнего императора вспоминал с трудом. Хотя была она звучная и благородной, Кречет. А вот имя отчества память выдавать отказывалась напрочь. Впрочем, особо насиловать ее Владимир не стал. А еще повезло, что здесь при посадке в поезд паспорт не требуют. А то где сейчас его главный документ гражданина империи? Вот до дома доберется, будет восстанавливать. А пока, что ты делаешь? Взвизгнула вернувшаяся с билетами Анечка, совершенно позабыв о том, что избрала для себя роль послушной слуги. Судя по шевелению губ, она прокомментировала свой же вопрос парой-тройкой экспрессивных междометий. Не в адрес парня, а вообще, в воздух, от избытка нахлынувших вдруг чувств. Судя по выражению лица, девица много чего интересного сказала, но ее слова заглушил свист гудка отходящего от перрона паровоза. «Ту-ту-у-у-у!» — пожелал он удачи остающимся. Парень, переждав свист, открыл было рот, чтобы уточнить причину недовольства черновласки, но не успел. Девушка качнулась на вперед, едва сохранив равновесие, а врубившийся в нее шкет лет 16, мигом выхватил из ее кармана кошелек и попытался рвануть в сторону Буровина. Тот прыгнул вперед, перехватывая юркого воришку за руку под аккомпанемент протяжного крика «Не-е-е-ет». Свою ошибку он осознал буквально через миг. Стоило ему оставить без присмотра саквояжи, как еще пара мальков схватили багаж, моментально скрывшись с ним в толпе. «Пусти!» – заверещал воришка, попытавшись сбросить руку Владимира. Но сбросить медвежью хватку Буровина ему не удалось. Напротив, тот только сильнее сжал пальцы, заставив пацаненка взвизгнуть от боли. А тут и Анечка подоспела. «Дай!» – потребовала она, вырывая кошелек из рук мальчишки лет 14. «По что сироту обижаете?» – тут же заголосил тот, явно играя на публику. Впрочем, окружающим было явно не до них. Более того, Кажется, подобная картина для местных была, как минимум, привычной и понятной. Так что вокруг них моментально образовалось небольшое свободное пространство, а полицейские были слишком далеко и пока скандала попросту не замечали. «Пусти, дядя!» – заверещал мальчонка еще пуще с ужасом, глядя на не такую уж великую ладонь Буровина. «Да щас!» – негромко выдохнул тот, в пару движений уложив свою жертву на землю и зафиксировав шею воришки коленом. Лишь затем он оглянулся по сторонам. Пока на горизонте все было чисто, но вот Черновласка явно ждала неприятностей. Во всяком случае, озиралась она с явным беспокойством. «Чего мальца мучаешь, дядь?» – раздался наглый ломающийся голосок слева. К ним приближался молодой парнишка лет 20 в натянутой на глаза кепке таким образом, что был видны лишь сложившиеся в наглой уме губы, зажавшие спичку. Миг, и вот их уже было шестеро. Наглые, самоуверенные, слегка потрепанные и совершенно не испытывающие страха перед необходимостью замарать руки. Парень счел их куда более опасными, чем шпану, подловившую его у академии. «Так сумки пропали, кошелек вот выхватил», — объяснил Буровин, не делая никакой попытки отпустить мальца. «Вот, что делать думаю». Естественно, его слова всем были по барабану, но нужно же было с чего-то начать. «Че, мля», — продолжил диалог заводила. «Где сумки? Надо и кошелька при нем не вижу». Буровин чуть усилил нажим на заломленную конечность. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй», — завопил воришка. Отступить назад это его подельников не заставило, но намерения свои Владимир продемонстрировал. «Так вон он», — кивнул парень, — «у девочки моей. Сейчас городового кликнем, отдадим ему воришку и кошелек. Как считаешь, они установят, брал ли его в руки этот дурачок или нет?» Меж пальцев главаря стальной рыбкой мелькнуло лезвие заточки. Стороны обозначили свои позиции. «Ты не балуй, дядь», — добродушно выдал кепка, ухмыльнувшись еще шире. «Этого поломаешь, так мы твою кралю попишем». Анечка бросила взгляд на парня. Тот еле заметно покачал головой. «Зашибись, иди махать стволом среди толпы. Нафиг надо». «Да не буду я его ломать», — пожал плечами Буровин. «Я его мундиром сдам, а он и уж им расскажет, где тебя найти. Там и потолкуем». Главарь расхохотался, громко, искренне. «И правда, чего ему бояться? Полицейские далеко. Они успеют раствориться в толпе гораздо раньше, чем те прибудут на помощь. Во фанера», — наконец выдал он. «Реально цинкуешь, что заради одного сладкого они под нож манать будут, думаю». Серьезно кивнул парень, выворачивая руку так, чтобы парню ясно был виден украшающий ее перстень. «Это произвело впечатление. Обычный боярич реально получил бы пику в бок, и на этом все бы и закончилось. Но трогать родовитого из древней семьи, да еще и мага, а ведь и первопредок, если поднапряжется, на предсмертном выхлопе немало проблем устроить может. Последнее, сказка, но мифы, штука такая живучая. Да и те, кто мог бы внести ясность в этот вопрос, с гораздо большим удовольствием поддерживали всяческие россказни. Ты, вы, это, очень даже информативно начал за упокой главарь. Правда, кончил таки за здравие. Чё делать будем? Я хочу увидеть сумки там, где их взяли. Начал перечислять свои требования Буровин, кивая в сторону лавки. «Ща будет», — заверил шпаненок, умудряясь при этом каким-то образом сохранять лицо. «И ты мне будешь должен», — закончил Владимир, убедившись, что кепка сделал какой-то знак в сторону толпы. Оставалось лишь надеяться, что молодняк не накинется на них сейчас по принципу «все вдруг». «Услугу», — хмуро буркнул тот. «Одну». «Идет», — согласился парень. «Как найти ребро?» Сквозь зубы отрекомендовался тот. «Спросите тут». Он сделал пространный жест рукой. «Всякий покажет». «Ты сказал», — констатировал молодой человек, разжимая пальцы и выпрямляясь во весь рост. «Я услышал». Получивший свободу малек стартовал из положения лежа со скоростью уходящей с направляющих ракеты и мгновенно растворился в толпе. А там и сумки принесли. Двое оборванцев аккуратно положили их, где взяли. «Да что же», — начало было Анечка. «Нет, но те уже поставили саквояжи и скрылись. Меня зовут Владимир Буровин», — представился молодой человек и добавил. «Я тебя найду». Подобная идея кепку явно не вдохновила. Губы его скривились. Однако и возражать он не стал. Сплюнул в сторону, да и был таков. «Ну как-то так», — оценил про себя ситуацию Влад, и тут же перевел взгляд на расстроенную Черновласку. «Ну а ты чего возмущаешься?» Девушка только глаза закатила, снова забывая про свой образ невозмутимой защитницы. «Скамея яйка», — простонала она. «Серьезно». Буровин лишь плечами пожал. Особого греха он за собой не ощущал. так что ответить на крик души спутницы ничего не мог. Впрочем, Аня молчать долго не собиралась. «Посмотри, что ты наделал!» — возмутилась она, приподнимая один из саквояжей. На нем явственно виднелись темные безобразные пятна. Парень перевел взгляд на маневровый паровоз, что вдалеке толкал куда-то сцепку из трех вагонов. Затем перевел взгляд на дым, валящий из его трубы, тяжело вздохнул. Он понял, почему никто не садился на лавки. Здесь все было покрыто таким слоем сажи, что стоило поставить саквояж хотя бы на миг, и его было уже не спасти. Ну чего сейчас-то разоряться тогда? Он уже испортил все, что можно до того, да и чище они уже не станут. Чего зря нервы тратить? Ну бывает. Пожал плечами он. Да не у всех проходит. Едва слышно буркнула та, все-таки припоминая о новой субординации. Парень, однако, услышал. Однако, раз уж прозвучало тихо, решил оставить без внимания. Какой бы ни был мир, какая бы вселенная ни находилась под подошвами путешественника, но если есть перрон, то есть и желание постоять перед вагоном перед отправлением состава, словно бы настраиваясь на путешествие. И молодые люди не стали исключением. Они лишь занесли багаж в местное купе и закрыли дверь на ключ, выданный предусмотрительной проводницей. «Если б курил, обязательно бы задымил», — признался Буровин, едва они вновь вышли на воздух. «Анечка отчего-то выглядела еще более задумчивой, чем накануне вечером. Откуда в тебе все это?» — поинтересовалась она негромко, явно игнорируя последние попытки своего спутника проникнуться духом культурной столицы перед пятидневным путешествием. Владимиру отвечать на вопрос не хотелось. Если честно, ему вообще не особо хотелось говорить. Но сеять ростки недоверия в отношениях с единственным союзником, пусть и весьма своеобразным, отчего-то не хотелось. «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовался он, наблюдая за компанией молодых людей, загружающихся в их вагон. «Приемы странной борьбы», «Готовность к действию. Откуда?» — уточнила свой вопрос девушка. «И что тут ответить? Меня чуть на тот свет не отправили», — пожал плечами парень, не отрывая взгляда от их будущих попутчиков. «Не помню я, каким был раньше. Теперь буду таким». Сумбурно, не слишком логично, но девушке вполне хватило. «Не помнишь, значит?» — повторила она негромко. Владимир, все так же не оборачиваясь к ней, только головой покачал. «Интересная у нас компания ожидается», прокомментировал он неожиданно для своей собеседницы. «Нефтяники», — пожала плечами та. Парень обернулся и вопросительно уставился на спутницу. «Они сразу за мной билеты брали», — прокомментировала свою осведомленность та. «Я просто услышала их разговор. На заработки едут». Выглядела черновласка весьма довольной собой. «Мол, знай наших. Пошли», — вздохнул парень, направляясь в сторону вагона. Дышать свежим воздухом ему резко расхотелось. Едва они зашли в купе, он сразу потребовал свои сегодняшние покупки. «Зачем тебе сейчас?» – подивилась такому всплеску мрачной активности Анечка. «Но так, для проформы». Уже доставая из-под нижней полки саквояж и радуя своего спутника видом туго обтянутой тонкой темной тканью крепкой попки. «Держи», – протянула она макр, леску и ложку Буровину. «Может, расскажешь, что происходит?» Владимир только вздохнул, подивившись наблюдательности своего защитника. Шестеро парней примерно одного возраста грузится в вагон, покупая билеты прямо за ними. Нефтяники в первом классе, ну допустим, примерно один возраст, тоже возможно. Пусть будет одна бригада, но вот практически одинаковые короткие уставные прически уже как бы на что-то намекали. Но больше всего парня зацепила обувь. Одинаковые ботинки с высоким голенищем на шнуровке. Много где пришлось шляться Буровину в прошлой жизни. И он был четко уверен, что единая обувь для нефтяников – это различные виды сапогов. Возможно, рабочие ботинки со вставкой на носке, но никак не местный аналог берцев. Да еще и одинаковый для всех. Что-то это уже совсем близко к таким понятиям, как устав, приказ и оружие. Каков вывод? Приготовь оружие, серьезно потребовал Владимир, сосредотачиваясь на макре. В этот раз черновласка подчинилась без споров. Глава 10. Если коту делать нечего, он что делает? Негромко поинтересовался Буровин под успокаивающий перестук колес. Что? Переспросил нефтяник Андрей, отрываясь от шахматной доски. Он явно был из тех, кто не привык рубить с плеча. Каждый ход свой их попутчик обдумывал досконально и долго. Некоторых подобное поведение соперника во время партии раздражает. Однако молодой человек снисходительно относился к чужим слабостям. Заранее прикинув примерные варианты, он сосредоточился на своем дефективном макре, то так, то этак прикидывая к нему ложку. Что же касается выражения «похоже, в этом мире его просто не существовало», «чистоту наводит», «вот», — негромко ответил парень, примерно определившийся со взаимным расположением объектов. Андрей нахмурился. Даже весельчак и балагур Николай отвлекся от очень вежливого и тактичного, а все ж таки охмурения Анечки. Без какой-то надежды на результат, просто такова уж натура была у человека. «Не вижу связи», — наконец признал нефтяник. «И я не вижу», — согласился Владимир. «А она есть». И каждый из них понял фразу по-своему. Например, Буровин до сих пор не мог понять, кто же такие их соседи по вагону, умудрившиеся выкупить по купе с каждой стороны от них и еще одно возле входа в вагон. Парень в очередной раз перевел взгляд на руки Андрея. Крепок парень, да и предплечье развитое слегка намекает на то, что молодой человек немало времени уделяет физическому самосовершенствованию. Не качок, нет, атлет. Нефтяники приперлись знакомиться в первый же вечер совместной поездки. Не все, только двое. Как раз Андрей. Именно их до того момента можно было чаще всего встретить словно бы случайно в коридоре вагона. Остальные же предпочитали своих купе не покидать. Разве что для похода в туалет. Да и то по графику. Конспираторы, блин. Анечка никакого гостеприимства проявить не поспешила. «Прошу простить», — мило улыбнулась она тогда. «Однако мы уже собираемся отходить ко сну». Довольно детское время в 7 часов вечера ее не смущало ничуть. Но раз намечается прекрасная компания, тут же мягко подхватил парень, то с этим можно и повременить. «Проходите, уважаемые». Красавица черновласка бровками хмуро поиграла, но спорить с новым главой рода не решилась, или не стала. Ход мыслей парня был прост и понятен. Они оказались в кольце. 6 человек, полноценная группа захвата. Даже на станциях, стоило покинуть вагон ради возможности размять ноги, как кто-нибудь из добрых молодцев доказывался рядом. Абсолютно случайно, естественно. Аню это нервировало. Владимира же от чего-то успокаивало. Не чувствовал он от этих людей опасности. Конечно, полагаться на такие эфемерные категории, как «чую», «не чую», такое себе удовольствие. Однако с тех пор, как медведь поделился частью способностей с молодым человеком, его доверие к собственной интуиции выросло кратно. Молодые люди собеседниками оказались интересными. А потом Николай предложил принести шахматы. Игра шла уже второй день. «Ага», — обрадовался он, найдя устраивающее его решение. «А мы вот так, ваше благородие». Буровин в ответ только криво усмехнулся. Пока его сопернику долгое обдумывание выигрывать особо не помогало. Во всяком случае, 3 из 4 партий он довольно бездарно проиграл. «Да как скажете, Николай, как скажете». Не отрывая взгляда от Макра, Буровин сделал ход конем, поставив соперника в очень неприятное положение. Вилкой он умудрился поставить под удар одновременно ладью и ферзя. Теперь же парень с интересом ждал, какой выбор сделает его визави. Спасет королеву, мат через 2 хода. Если проявит благоразумие и выведет из-под удара туру, то побегает еще сколько-то. Собеседник в ответ на такой ход конем только крякнул. Не увидел он его заранее. Зевнул. «А чем?» – спрашивается. «Все это время только думал. Анечка, леску передай, пожалуйста», – попросил Буровин, прекрасно поняв, что его собеседник вновь погрузился в свои мысли. Девушка тут же вытащила из саквояжа требуемое и протянула молодому человеку. «Это новый вид искусства?» – поинтересовался Николай, наблюдая за тем, как Владимир привязывает ложку к цилиндрику Макра. «Я, знаете ли, тоже не чужд прекрасного». Влад только хмыкнул. «Это их попутчик для черновласки старается. Впечатление производит. Кстати, ошибка. Если уж решил сблизиться с объектами, то учитывая их личностные черты, подкатывать к сексапильной помощнице 18-летнего парня – такой себе план. Даже в шутку. Даже столь деликатно. У него же чисто на гормонах обязан взыграть инстинкт мое. Это каким?» – невинно переспросил Буровин, тонко ухмыльнувшись. «Бокс английский, сават французский, эль борьба греческая», — не удержался парень от тонкого троллинга. Больно уж характерными следами были украшены сбитые кулаки собеседника. Вот и проскочила мысль, что если тот искусством и не чужд, то явно боевым. Николай вздрогнул. Андрей оторвался от доски и вопросительно уставился на молодого человека. Тот невинно улыбался. «А что это, друзья ваши с нами не общаются?» — решил еще чуток форсировать события Влад. «Они устали, отдыхают», — ответил соперник по шахматной доске. «Вы же на смену едете, верно?» — поинтересовался Буровин, и тут же протянул. «Понимаю, «Все, этого хватит», — решил молодой человек. Завуалированное предложение поговорить без обиняков он озвучил. «Теперь решение за второй стороной. Вот и отсыпаются», — вздохнул Андрей, которого молодой человек определил как главного в их компании. «Когда еще придется? Вдруг война, а я уставший», — понимающе кивнул Влад, вновь возвращаясь к своему занятию. «Ну на нет и суда нет», — решил он. «Какая война?» — слегка запнулся Николай, с удивлением взглянув на своего командира. «Да не все ли равно какая?» — отмахнулся Буровин. «Главное, что она». В купе повисла тишина. Первым ее нарушил опять же молодой человек. «Во сколько мы в Москву прибываем?» — поинтересовался он, лишь бы сменить тему. «В 4:15», — на автомате откликнулся Андрей. «А ближайшая остановка когда?» Повелитель черных фигур на нынешнем поле боя достал часы-луковицу из внутреннего кармана своего жилета. «Через 20 минут», — сообщил он. 10 минут стоим». «Отлично», — выдохнул парень. Очень уж ему хотелось размять ноги. «Хорошо», — выдохнул Владимир, потягиваясь. На улице по вечернему времени уже было прохладно, однако легкая свежесть ощущалась скорее благом.